Глава восьмая. Этот будильник и мертвого поднимет. Сразу видно, сделано в СССР, никаких нанотехнологий. Как ни странно, выспался, хотя спал не так и много. В нужную фазу сна попал, что ли? Вчерашнее пиво выветрилось напрочь, головная боль тоже не появилась. Хорошо. Маша вроде спит. Поставил чайник, пошел умываться. Но когда шел обратно на кухню, девочка уже сидела на кресле и терла глаза. Зеленые волосы торчали во все стороны. «Доброе утро!» — кивнул ей мимоходом. Вообще тут половина народу придерживается мнения, что утро добрым не бывает, и при встрече говорят просто «утро». Но, как по мне, это идиотизм какой-то. «Доброе утро!» — отозвалась Маша. «Встаем?» «О, прямо во множественном числе. Хотя, если уезжаю, стоит и ее выпроводить. Утро вечера мудренее. Девчонка, скорее всего, успокоилась, теперь ей можно и в общагу». — Да, иди умывайся, сейчас пожевать сварганю. Надеюсь, она не веганка. А нет, колбасу же вчера ела. Вообще тут подобная дурь выбивается быстро. Условия не те, чтобы одной травкой питаться. Маша вернулась быстро, повела носом. — Яичница с колбаской? Вы прямо как мой дед. Обласкала, блин. — Но не обижаться же, не маленький. — Маруся, это был комплимент или совсем наоборот? — Комплимент. Девочка уселась на тот же табурет, что и вчера. Отец мой только пельмени варить умел, и то обычно каша получалась. Вот интересно, как можно дожить до 40 лет и не уметь готовить ничего, кроме пельменей? Да элементарно, если жена бегает вокруг мужа и ему в рот заглядывает, а до этого то же самое делала его мама. Впрочем, Маша сказала, что отец с ними не живет. Сбежал сам или мать не выдержала. Расспрашивать не стоит, чужая душа потемки, чужая семья тем более. Наоборот, отвлекать надо Машу, а то у нее опять ступор начнется. «Ну, тогда держи комплимент!» Я выложил яичницу на две плоские тарелки. Откровенно советские, с голубой каемочкой. Разумеется, разные. Где тут одинаковые взять? «Сейчас хлеб отрежу!» Обычно девчонки такого возраста хлеб не едят и вообще имеют аппетит синичек. Но Маша на еду набросилась. Кстати, ее и сильно худенькой не назвать. Из чего она мне невесомой вчера показалась, когда ее на плече волок. «Хороший аппетит — это тут ценится!» Классика «кто хорошо ест, тот хорошо работает», анорексички никому не нужны. Я налил чай и взялся за свою порцию. Доели одновременно. «Что делать сегодня собираешься, Маша?» — поинтересовался я, размешивая сахар. «А вы?» «Уезжаю по делам. Можно с вами?» «Упс. Вот это она что, серьезно? Думает, что можно вот так напроситься чуть ли не к первому встречному? Придется обламывать». «Нет». «А почему?» «По кочану, Маш!» — вздохнул я. Настроение не то чтобы испортилось, но как-то качнулось в минус. «Я не по городу кататься буду, чтобы тебе экскурсию проводить». «Значит, опасно?» «Ага, не говорит же ей про возможный куш». «Конечно, опасно. Сожрать могут. Хочешь опять на болото?» И, глядя на Машу, я вдруг понял, что как раз это для нее не аргумент. В глазах девчонки светился азарт. «С вами хочу». Блин, вот вляпался. «Оно, конечно, чем-то приятно. Доверие тут штука нечастая». Но думать не только о поездке, а еще и о том, чтобы с девчонкой все было нормально — перебор. Это даже если вынести за скобки серебро. «Нет, Маша, не хватало мне еще тебя опять вытаскивать. Пей давай уже, идти пора». «А если вот так?» Я чуть не поперхнулся чаем. Я ведь мог бы догадаться. Перед Машей на столе лежало две пробирки, одна с желтоватой жидкостью, вторая с зеленой. Ну, естественно, Маша же, как новоприбывшая, получила в управе подъемные. И, разумеется, как и все остальные, как и я в свое время, получила эту пару пробирок с то ли магической, то ли алхимической хренью. Само собой, произведено в колледже. Зеленая — сильный стимулятор, дико обостряет все рефлексы часов на 5, а то и больше, снимает боль и усталость. Желтая, ее называют еще зельем оборотня, дает организму зверскую регенерацию, способна довольно быстро вернуть к жизни почти любого тяжело раненого, лишь бы мозг был не задет. Ну и утерянные конечности, само собой, обратно не отрастут. Эти штучки не то что на вес золота, пардон, серебра. Это просто жуткий раритет. Ими официально никто не торгует. Раз в жизни их получает каждый местный житель. Коренные, на 16-летие, провалившиеся вместе с назначением на работу. Вот только учитывая здешнюю специфику, большинство их спускает очень быстро. Те, кто сидят в ограде, продают втихаря за большие деньги. Те, кто выбираются за пределы, тратят на выездах так, что только вьют. Жить хочешь — потратишь. Я свою зеленую потратил на одном из первых выездов по работе. А желтую, когда с Юрой нарвались на гнездо... Нет, не хочу вспоминать. Обе в первый год, короче. Насколько я знаю, на всю базу желтых осталось всего 4-5 штук, а зеленых — не больше пары. И тратить их на кого-то, кроме себя самого, никто не будет. Я кашлянул, в горле пересохло. Отпил чая, помолчал. Маша смотрела на меня во все глаза. Глазища у нее, кстати, зеленые. Волосы в тон глазам выкрашены, не иначе. «Такого маленького, такого несмышленого, даже неудобно есть», — как говорил Волк. «Да, Волк. В одном старом мультфильме». «Ты хоть понимаешь, что это такое?» «Знаю. Объяснили. Жутко ценная вещь. Жизнь спасти может», — просто отозвалась Маша. «Понимаешь, что можешь это не использовать сейчас как свою хотелку, а продать и с полгода жить безбедно?» «Чур меня. Торговля этими штуками запрещена, не до изгнания за стены, конечно». Но неприятности обеспечены, если поймают. — Понимаю. Маша демонстративно неторопливо отпила чай. — А зачем мне тут большие деньги? За границу не поехать, шмоток не купить. Тут даже фотиков цифровых нету или компов. Думать, что ограбят? А могут ведь, да? — Могут, — кивнул я. — Даже я могу тебя взять сейчас за шкирку и выкинуть, а пробирки останутся здесь, да? — подразнил я в тон ей. Соплюшка даже не дрогнула. — Не выкинете, у вас глаза добрые. Ну вот, что с ней делать? И правда ведь не выкину, раз вчера вечером мимо не прошел. «Убери!» Я пододвинул Маше пробирки. Та удивленно захлопала глазами, и я добавил. «Убери и никому не показывай. Давай так. Сейчас вместе выходим, я говорю о тебе Юрке. Если он не против, поедешь с нами. Идет?» «Спасибо», — пробормотала Маша, явно ошарашенная таким решением вопроса. «Идет». Ну и славненько. Моя совесть чиста, а Юрка явно ее пошлет подальше. Не тот он человек. Ну, можно, конечно, поиграть в эту игру чуть дольше. Я встал, направился к двери, надел ботинки. Пора собираться. Открыл сейф. «Стрелять умеешь?» «Из пневмата стреляла». Судя по голосу, у Маши началась эйфория. Ну, настроение точно поднялось. Надев разгрузку с кобурами, я сунул в них, как всегда, серебряный ТТ и беретту. Ни на что их не применяю на выезде, даже на любимые 1911. Достал с верхней полки наган, как-то доставшийся по случаю и так и валявшийся незаряженным. Этого добра тут было в избытке, еще с времен, когда им вооружались вахтеры, инкассаторы и прочая вохра. Повертел, сдвинул патронный стопор, повернул барабан, дабы убедиться, что патронов нет, подозвал Машу. — Иди сюда! Сможешь из такого выстрелить? Попробуй, не заряжен. Девчонка без особой опаски взяла наган, пару раз нажала на спуск, курок сухо щелкнул. А ствол отвела в сторону. «Молодец!» Я уже приготовился наорать. И нажала легко. Вообще почему-то считается, что у нагана спуск тугой. Я накинул куртку, забрал револьвер, сунул его в карман. Патроны для него есть, конечно. Стал бы я держать дома бесполезный ствол. Хорошо, что чищу регулярно, хоть и не пользуюсь. Культура обращения с оружием — хорошая вещь. «Отдам, если Юрка тебя одобрит. Собирайся давай». Сумка на подобное выезды у меня обычно лежит собранной. В ней фонарик, бинокль в чехле, патроны, перевязочный пакет, сухой паёк на 2 дня, армейская фляга с водой и вторая плоская со спиртом. Пожалуй, ничего сверх этого не надо. Подумав, сунул второй перевязочный пакет, взял свой СКС, застегнул на руке ремешок часов. Маша уже стояла рядом чуть ли не по стойке смирно. В грязных кроссовках и куртке с оборванным рукавом. Путешественница. Вот Юрка обхохочется. «Пойдем!» Юрец подъехал почти сразу, мы и пару минут не ждали. Лихо затормозил свой козелок напротив подъезда и уставился на Машу, чуть рот не открыв. Наконец расхохотался. «Но, Серый, ты ловелас!» «Ага, сейчас!» Я как можно циничнее ухмыльнулся. «Это так, знакомая забежала!» Маша стояла за спиной, и мне очень хотелось взглянуть на ее выражение лица. По-хорошему, сейчас она просто обязана оскорбиться и уйти. «Но-но!» — иронично кивнул Юрка. — Чё, едет с нами? — Хочет, — как можно небрежнее сказал я. Дескать, ну давай, развивай мысль. — Так пусть едет, место есть! — внезапно ляпнул Омоновец. — Лишняя пара глаз не помешает. — Ё-моё, он что, серьезно? Я не сказал этого вслух, но Юрка явно понял мои мысли. — Волк, я серьезно. Пусть смотрит за датчиком. Нам свободнее будет. Судя по движениям глаз, смерил Машу взглядом. — За мой счет. Ах, даже так! Интересно, девки пляшут. Неужто Юрик на Марусю глаз положил? Решил поближе познакомиться. «Юр, учти, у нее боевого опыта нет!» Сделал я последнюю попытку. «Да я по волосам вижу, что из провалившихся и недавно! Реально, садись, поехали! У меня даже куртка есть!» Пошарив под сиденьем, он вытащил замызганный, но в целом приличный серый дождевик. открыл правую дверцу. «Как зовут?» «Мария». Маша почти торжественно прошествовала мимо меня. И я бы ничуть не удивился, если бы она показала мне язык. Уселась рядом с Юркой и захлопнула дверцу. Поняв, что не стоит стоять как столб, я влез через борт на заднее сиденье, поудобнее пристроил карабин. Вот ведь юрец, зараза. Но не отменять же поездку. «Давай, поехали!»